Ангел с усами. Пожилой матерый кот лежал на садовой скамеечке, жмурясь от яркого солнца. Он грел свои уставшие косточки, спрятанные под густой черной шерстью, которая под солнечными лучами отливала волшебной синевой. Он лежал и думал, и думы его были совсем не похожи на кошачьи. Ангел с белыми крыльями. Красивый образ, придуманный людьми. А 12 лет в ипостаси черного кота не хотите? Как они вообще представляют себе явление ангела-хранителя? Вот идет человек по улице, а за углом опасность, и вдруг перед ним ангел с крыльями, весь из себя такой сияющий. Да он же и до опасности не дойдет, на месте от инфаркта скончается. А вот если черный кот дорожку ему перебежит, тут он задумается, фигу согнет или назад повернет, или обойдет по другой стороне. «Васька, на солнышке нежишься, старый плут!» — оторвал кота от мыслей голос хозяйки. Любимая рука прошлась по шерстке, почесала за ухом. Васька заурчал, довольно принимая ласку. И тут в голове что-то сверкнуло. Кот резко подобрался, спрыгнул с лавки и помчался к летней кухне. Маша, дочь хозяйки, занималась там приготовлением обеда. Она уже закончила варить суп, а на второе решила сделать макароны с котлетами. Обычные спагетти ее не устроили, она решила взять с верхней полки, где мама складывала макаронные изделия забавной формы. При маленьком росте ей пришлось взять табуретку, чтобы достать продукт. А Васька, появившийся на пороге, слышал, как тихонько трещит легкая стенка, из которой выходит гвоздь. Сколько раз хозяйка собиралась попросить соседа поправить крепление полки, но как-то все откладывала. Громко мяукнув, кот отвлек Машу. «Вась, ты что, голодный?» — улыбнувшись коту, спросила Маша. Отставив табурет, она прошла к соседнему шкафчику и достала корм. В это время с улицы прибежал 7-летний сын Маши, Максимка. Дверь, потревоженная пронесшимся ветром, громко хлопнула. Стены летней кухни слегка сотряслись, полка грохнулась вниз, макароны рассыпались по полу, а Маша так и застыла с пакетиком корма над кошачьей миской. Оторопела Максимка. На шум прибежала Евгения Петровна. «Все-таки она упала», — осмотрев кухню, с досадой констатировала свершившийся факт Васькина хозяйка. Женщины занялись уборкой. Макс, схватив приготовленный мамой бутерброд, снова побежал на улицу, а Васька бесшумной плавной походкой покинул кухню, сел на ступеньку и принялся вылизывать шерсть. Закончив приводить себя в порядок, кот решил продолжить принимать солнечные ванны и вернулся на садовую лавочку. И снова в его голове поплыли странные думы. «Вот так и живем, и без крыльев справляемся. Иногда, правда, побегать приходится». Помнится, прошлым летом Максимка с соседскими ребятишками пошел на мостки. И не глубоко там, да вот напасть мальчишка не умел плавать. Это потом мама его принялась учить, а до этого как-то не задумывалась. Да и в деревню к матери они переехали всего 3 года назад. Когда мальчишка неловко спрыгнул в воду, ударился головой о край мостков и булькнул в реку, Васька уже был на берегу. Перевернув ведро с рыбой у Иваныча, заядлого деревенского рыболова, кот заставил того встать и отойти от берега и увидеть, что на мостках какая-то паника среди пацанов. Мужик добежал вовремя. Вытащил Макса, умело оказал первую помощь, освободив легкие пацана от воды. Тот закашлялся, выплеснув приличный глоток. Потом заревел, но это уже пацаны с Иванычем встретили с улыбкой. «Да, вот так и живем, вот так и работаем ангелом с белыми крыльями. Носимся на лапах, а за спиной только черный хвост развивается». Мать с дочкой, управившись с уборкой, вышли во двор, присели на лавочку. «Знаешь, доча», — внимательно посмотрев на Ваську, заговорила Евгения Петровна. «А ведь это Васька тебя от беды уберег. Я давно заметила. Уже не раз кот оказывался там, где опасность подстерегает кого-то из нас. Помнишь тем летом, когда Макс с мостков упал? Ведь Иваныч все сетовал тогда, что наш кот ему ведро с рыбой перевернул. Половина улова в реку ушла». Дочь после слов матери тоже взглянула на Ваську. «Хочешь сказать, что он типа ангела-хранителя?» — спросила она. «Ты сама подумай, да вспомни», — ответила ей мать. И они начали вспоминать случаи, когда Васька вовремя оказывался рядом, предупреждая беду. А что же Васька? А Васька слушал и ухмылялся в свои длинные усы и размышлял. Вот такая у нас работа. У ангелов с усами. И нет у нас белых крыльев, зато шерсть вон какая, черная, шелковистая. Мрр. И кот с чувством исполненного долга, оправдывая свое природное воплощение, вновь принялся вылизывать и так сияющую волшебной синевой черную шерстку.